Ее автор Алан Логан поведает публике правду. Эбигнейл не одевался, как Шон Коннери, не пил шампанское, не спал с моделями, не был ни храбр, ни безумен. Все это типичное голливудское вранье. В финале Фабельманов юный Спилберг получает возможность перекинуться парой слов с великим Джоном Фордом. Автор «Дилижанса» дает ему бесценный совет, как правильно построить кадр, чтобы зритель не умер от скуки, завалить горизонт. Джону Форду принадлежит еще одна бессмертная цитата. «Если миф превосходит реальность, снимай миф. Если мифа нет, снимай о себе». Мечтатель. Авиатор. В 2003 году Леонардо Ди Каприо поступило сразу два предложения. Роберт Де Ниро пригласил его на главную роль в картину «Остановление ЦРУ. Ложное искушение», а Оливер Стоун мечтал заполучить звезду на партию Александра Македонского в одноименном байопике. Однако мысли Лео были заняты совершенно другим проектом, идею которого он вынашивал с 1997 года. В тяжелое время работы над «Титаником» Ди Каприо справлялся со стрессом, отвлекаясь на чтение биографии Говарда Хьюза, написанной Питером Харри Брауном. Говард Хьюз – миллиардер-эксцентрик. Уже тогда он решил, что однажды воплотит Хьюза на экране, ибо жизнь и судьба этого человека представляли из себя идеальное голливудское полотно. 6 лет спустя Ди Каприо убедил взяться за историю Хьюза, автора народных хитов «Схватки» и «Полиция Майами» Майкла Мана.